Настоящий дюндик. Добрый день, друзья. Это четверг, и в эфире радио ВК программа «Настоящий дюндик». В студии я, Олег Тихомиров. Напротив меня сидит настоящий Кирилл Дюндик. Здравствуйте. Я настоящий Кирилл Дюндик, похоже. Действительно, сегодня четверг. Сегодня, видимо, программа у нас будет очень серьезная, поэтому, если вы настроились повеселиться, я вас сразу предупреждаю. У нас сегодня очень боевое серьезное настроение. Да, отодвиньте детей от радиоприемников, наушников, да. Выключите свет. Пойдите в ванну, включите воду. Да. Ну что, приступим к беспорядочному обсуждению того, что могло нас заинтересовать. Сегодня ключевое слово будет «беспорядочное». Да, «беспорядочное», да. Давайте. И наше, конечно, самое ответственное слово будет «день» в конце, которое мы обычно произносим в эфире. Ключевым событием, я думаю, что всемирной важности практически было сегодня, это прямая линия президента Владимира Путина с населением, когда он отвечал на вопросы. Что можно сказать? Значит, содержание можно опустить, потому что в течение всего времени, сколько практикуется этот способ общения со Вселенной, стратегия не изменилась. У президента это хорошо. Это говорит о том, что он стабилен в своем состоянии, то есть он не деградирует. И если говорить о его манере общения на прямой линии, то в ней есть несколько, так скажем, приемов инструментальных с точки зрения как... Расскажи. Да. Значит, что делает президент, отвечая на вопросы, которые ему задают? Следите за руками, это называется. Да, следите за руками. То есть он первым делом, он говорит, вы знаете не все. Не говорит, а дает знать, что вы знаете не все. То есть, допустим, человек ему называет цифру, а он уточняет эту цифру там на 0,3. Ну, он лучше знает. Да. Потом он еще, значит, берет заготовку еще с несколькими цифрами. После там 3-4 цифры люди перестают понимать, что происходит. И у них создается впечатление, что они вообще попали впросак со своим вопросом. Они о том спросили. Да, значит, потом что он следующее делает? Он присоединяется иногда к вопрошающему и адресует свой гнев во Вселенную, то есть, куда-нибудь в правительство, там еще куда-то. То есть, значит, что сегодня было забавно, там из Сурала, с какого-то военного завода, дозвонился ему. Может быть, даже действительно случайно, может, это не заготовка. Работник какого-то завода пожаловался. Вот, и его прямо во время еще не кончилась прямая линия, его уже допросили службы безопасности завода. Да, об этом сегодня писали все агентства, на самом деле. Да, поэтому, что там кого-то арестовали. Да, поэтому работа серьезная. Это проверка всего государства, на самом деле, потому что там, допустим, он про омские дороги прозвучал вопрос в самом начале. И уже там к концу прямой линии уже у вице губернатора Омской области там уже было совещание по поводу дорог, в общем, их обещали сделать. Поэтому все хорошо, и не пытайтесь уловить никакого смысла, потому что президент ответил, конечно, на какие-то вопросы, но их было задано ему там порядка 1,5 миллиона разными способами. Вот, и это очень хорошо, потому что если есть Бог, то он-то эти все вопросы услышал. Да. То есть практически. Да. Потому что нужно понимать, что наш президент пока не совсем Бог. Поэтому, а Бог услышал, и если он есть, то ваши вопросы, они, так сказать, сформировались, сформировались в эгрегор, и, соответственно, они попадут по адресу, и вы когда-то получите ответ. Я вот, знаешь, хотел только сказать, что, мне кажется, вот не туда смотрим. Не туда. Вот это шоу вот с вопросами, с ответами. Вот все смотрят, естественно, на президента, думают, что он скажет. Ну, примерно и так понятно, что он скажет. Ну, политика же осуществляется каждый день. Мы все это видим, чувствуем на себе. Вот. А ну, интересно, вопросы. Вот это шоу, понимаешь? Что там пару лет назад или когда-то там про квас, про какой-то спрашивали. Вот. Потом еще там про что-то такое спрашивали, и вот это действительно неожиданно. То есть вот эта вот народная мудрость на изобретение вопросов, она прям плещет через край. И это, в общем, да, это придает оптимизма. Но я хочу тебя огорчить, потому что на самом деле там насчет народной мудрости можно сильно посомневаться, потому что накануне этой прямой линии просочилась информация о том, что всех участников прямой линии на два дня заперли. Значит, в каком-то подмосковном санатории. Значит, я тоже такое чему-то, читал. Чему-то учили, объясняли. Возможно, пытали. Значит, возможно, учили русскому языку, там, произношению. Ночью, да. Включают резко свет. Да. Встать! Вот. Твой вопрос. Как тебя зовут? Поэтому все проверяли, поэтому люди, в общем, тут... Мертвый сезон, в общем, да. Ну, и это, и я думаю, это правильно, потому что любое шоу должно быть хорошо подготовлено. Вот это шоу отлично подготовлено. Может быть, это единственное шоу, которое действительно подготовлено хорошо, но если на два дня, да, понимаешь, вот так. И оно, на самом деле, оно легко конкурирует там шоу Бенни Хилла там по просмотрам. Там, еще ну, будет. Несомненно. Нет, да какой там Бенни Хилл остался уже давно в ауте, так сказать. Нет, это гораздо больше людей смотрит, безусловно. И цитирует, я уверен, гораздо. Ну, что ты можешь процитировать сейчас Бенни Хилла? Вот сходу ничего. Ну, нет. Вот. А мочить сортиры? Да, я только сказал, что мочить сортиры. Да, мочить сортиры возникает мысль прежде, чем хочется сказать Путин. Да, или там, что у меня землю из горшка есть. Понимаешь, в чем дело? Это вот оно где. Ну, ладно. В общем, нам нужно идти вперед. Да. И мы сейчас начнем с разговора об одной из передовых стран, которая достигла величайшего успеха в идеологической, пропагандистской и внутренней политике. Это Северная Корея. И они показали нам пример, чем. Да. Настоящий дюндик. Ну что же, поехали. Читаю. Северную Корею. Да. Северная Корея развернула один или два мобильных ракетных комплекса БМ-25 «Мусудан» недалеко от портового города. Там такой-то город, туда-то сюда. В общем, но Пхеньян может запустить при помощи комплекса баллистическую ракету средней дальности. Дальше, самое интересное. В честь 104-й годовщины рождения Ким Ир Сена. Это который самый первый Ким, да. То есть это будет 15 апреля завтра. Вот. Будет праздноваться День Солнца. Государственный праздник в честь дня рождения великого вождя. Дальность ракеты может достигать 4000 километров, в том числе может достигнуть территории США. Вот я считаю, что Северная Корея, она идет вот в этом плане впереди планеты всей. И что мы занимаемся ерундой там, да? На празднование победы там. У нас же куча баллистических ракет. У нее там всего две установки, они и то не жалеют. Их выкатили к 104-й годовщине, да? То есть, а представляешь, ну, что мы тратим деньги вот зря на фейерверки там по 30 миллионов всяких в честь Дня города еще что-то. Нужно выкатывать установки. Да, то есть... И бабахнуть. Да, и бабахнуть, вот. Потому что наши летают дальше. И глядишь, там 2-3 юбилея, и, в принципе, как бы и на планете навелся порядок. Ну, если в ответ не прилетит, конечно. Ну, это суровое предложение, я считаю, конечно. Ну, видишь, Северной Корее скучно, там народу мало живет. Мне кажется, ты с колен просто не встал. Суровым это тебе кажется, что ты с колен не встал. Мы же встали с колен в полный рост уже, все. То есть... А что я на коленях делаю? Я не могу понять. Болевал, что я делал на коленях? Никак не могу вспомнить. Да, поэтому к Северной Корее мы еще вернемся. Хорошая новость из мира науки. В Великобритании биологи создали на 3D-принтере полноценно работающие яичники. В смысле? Ну, пока для мышей, то есть они распечатали на трехмерном принтере полноценно работающие яичники, да? Значит, для мышей. Пересадили эти яичники мышам, они смогли родить потомство с напечатанными яичниками, также то есть, еще значит... его выкормили самостоятельно, это потомство. И то оно... есть потомство тоже родилось с напечатанными яичниками? Нет, потомство уже родилось с нормальными яичниками. А, вот. В ближайшее время ученые надеются провести эксперименты со свиньями. А в перспективе биологи не исключают пересадку искусственных яичников бесплодным женщинам. Вот. Слушай, да, как поэтому, хорошо, слушай. Да, поэтому яичники напечатали, значит, скоро будут яички печатать. Вот, я как раз об этом. Да, вот я яички, потом будут, как это, культурно... Ну, все, культурно. А, мужской, ну, доктор, мужской, да, половой орган, пенис, да, по латыни, пенис, там, да, пенис будут, да, печатать. Причем, представляешь, напечатанный он гораздо устойчивее. Напечатанный он будет гораздо устойчивее, чем настоящий. Его можно напечатать сразу навсегда в определенном виде. Положение, да? Да, то есть все. Вот. Причем все. И, судя по всему, у них получается, и все это работает. То есть все. Вот. Потом мозги начнут печатать. Ну и так мы, в общем, вопросы все остальные решим. Напечатаем, да, настоящих людей. Да, поэтому это хорошая новость. Ну, а если серьезно, то действительно, возможно, вскоре вот уже освоена методика экстракорпорального оплодотворения, и смогут все еще делать яичники, в общем, все это продвинется, и проще будет тем, кто по каким-то причинам не может нормальным путем, естественным путем забеременеть. Или можно не хочет. Будет, да, эту проблему решить. Да. Да. У нас вполне возможно, Госдума, да, примет закон. Но, да, то есть печатать яичники всем. И всем мужчинам яички. Ну, там, Мизулина, допустим, она же вот следит за этой темой, да? Потому что вот, допустим, как, неправильные яички, да, убирать неправильные яички, печатать на 3D-принтере нормальные патриотические яички с хохломой. По ГОСТу, да, по Роскомнадзору, там, да, или как там, да, кто там, вот, Роспотребнадзору, да, да, что все чтобы звенели. Чтобы звенели. Друзья, ну нет, это вот насчет звенели, это хорошо, да. Настоящий дюндик. Следующая новость касается больше, конечно, нас здесь на месте. Носов остался с носом. Депутат Госдумы от Красноярского края Дмитрий Носов исключен из ЛДПР. Его исключили за утрату связи с партией. Он решил принять участие в праймерис «Единой России». Извини, можно я сразу уточню? Он в смысле стоял в связи с партией? Ну, у него был в связи с ЛДПР в какой-то, потому что был от нее был избран по спискам в Госдуму. Я его первый раз заметил, когда он пытался в Богучанах, там что-то связано вот с этим, со скандалом, что-то какие-то собирать обращения, еще что-то, проявил активность. Ну, в общем, АЕР его не приняла по формальным причинам, потому что когда приняли документы, оказалось, что на этот момент он еще состоял в рядах ЛДПР, а они... То есть оттуда не выписался, да, а сюда уже не вписался. Да, сюда прописался. В общем, как бы у него это дело не вышло. В общем, и вот теперь у нас, я так понимаю, образовался бесхозный депутат. Да, до конца он еще будет от ЛДПР. Дальше что он будет делать, неизвестно. Но, слушай, в общем, ну это какая-то интрига. Это же вообще... Нет, здесь интриги а нет. А если здесь... он прибьется, не дай бог, куда-нибудь там, коммунистам, например... Про коммунистов у нас будет позже, там, есть, чего, более там есть более интересные, да, ребята, да. Вот. Ну, в целом, но не в пример ему, вот, допустим, Сергей Толмачев, у нас есть известный депутат городского совета, да, вовремя закончил, да, с гражданской платформой, избравшись от нее, и примет участие в праймерис «Единой России». Все-таки примет. Примет, да, для того, чтобы мы рады, да, получить возможность, да, получить возможность избраться в законодательное собрание Красноярского края. Ждем с нетерпением. Это важные новости, да, очень, да, важные. Потому, да, что это человек широко известен в определенных кругах. Он практически, можно сказать, что политически целомудренен. То есть, отработав политтехнологом основную сознательную часть своей прости, жизни. Пожалуйста, ты, по-моему, сказал, это как-то называется оксюморон. Политически целомудренен. Это примерно то же самое, что, я не знаю, там... Но оксюморон – это прямо противоположное сравнение. Нет, такие, он, да, действительно... Там... Политическое целомудрие заключается в чем? Да, вот это, пожалуйста, расшифруй, да, мне. Вот в... в высокой степени... Безумства. Готовности к политической проституции. То есть, кто не имеет никакой политической окраски, тот, кто приемлет ровно все направления в равной степени. Сразу. Да? Кто такой человек по профессии? Это политтехнолог. Ну, который буржуазный наймит, и он работает вне принципов и не имеет никаких внутренних принципов. Да? Вот. Как человек, знакомый с этой профессией, отчасти, да, Я говорю, что такие люди нужны. Я понял, что ты хотел сказать. Ты хотел сказать, что он идеологически девственно чист. Идеологически? Он не нагружен, нет, никакой идеологией. Ты понимаешь вот разницу между... девственной чистотой И как ты сказал, так красиво, так... Девственная чистота, сохраненная до пенсии, превращается в извращение, понимаешь? Вот это как раз тот случай. Я прошу обсудить поподробнее. Вот, знаете, вот в этих словах лучше всего звучит это девственная чистота, друзья мои, сохраненная до пенсии. Представляете, вот. Я бы повышал пенсию тем, кто сохраняет девственную это чистоту Мизулиной. До, это не, до нее. Да. Настоящий дюндик. А, ну что, запасайтесь, дорогие друзья, попкорном побольше. Mm. Российские эксперты предсказали острый дефицит попкорна в кинотеатрах. Mm. Из-за ограничений на ввоз американского зерна продукт может исчезнуть с витрин кинобаров, а цены на него сильно возрастут. У нас единственное предприятие производит зерна для попкорна – это Краснодар Агроальянс. И компания уже отвечает, что спрос на их продукцию во многом превышает предложение. Так, я помню, где-то в начале 60-х годов все засадили к чертовой матери кукурузой. Куда дели кукурузу? У меня вопрос. Куда дели кукурузу? Сейчас наступит расплата за отстранение Хрущева от власти. Ну, потому что я уж там был вот внутренний период, да. 50 лет спустя. И поэтому сейчас, когда вы не сможете купить в кинотеатре попкорн, помните. Вот вы вспомните, да, что зря Хрущева отстранили, сейчас кукурузы было бы завались. Вот. Кстати, до 30% выручки заведений составляет как раз доходы от продажи вот этой попкорна и всяких напитков. Там есть одна проблема. Вернее, в смысле, проблемы нет, точнее, считаю. Но перейдут на семечки, господи, традиционный национальный продукт. Всю жизнь раньше в кинотеатрах, когда еще билеты стоили 20 копеек, ты помнишь такое время замечательное? Ну вот, семечки... когда я смотрю кино, то вот звук, когда едят попкорн, мне он кажется немножко более гуманен, чем звук, лузгает. Когда лузгают семечки. Да ладно тебе. Но у тебя есть очень здравая мысль, потому что если заменят... Это потому что ты с колен не встал. Да, я теперь не встал. Да, ты стоишь тут. Нет, я с корточек не поднялся, с корточек. Семечки это у нас... Ну, конечно, с корточек это благороднее. Нет, это не благороднее, это другая социальная группа. Там есть одно другое. Проблема, начнут плевать же семечки. Правильно, плевать. Они начнут летать, они будут мешать изображению, но... А заплюют весь экран. Да, но в твоем предположении есть великое патриотическое вознесение. Вот это правильно. Да, знаешь в чем? Потому что, во-первых, семечки прямо бабушек нужно с улицы пересадить в кинотеатры. Конечно. Семьи. Они в тепле будут. Мы дадим работу людям. Тепле, да. Мы, во-первых, вот будем продавать стаканчики для этих семечек. Да. Ну, чтобы туда плевали. А самое главное, что... Это же люди туда потянутся совершенно другие, которых в кинотеатры вообще не конечно, затащить, понимаешь? Культура называется в массы. Да, вот культура в массы. То есть они туда придут. Это те, которые на корточках сидят во дворах, там плюются. Еще что-то. Они все в кинотеатры. Да. Да. Вот за что мне нравится наша программа, Кирилл. Вот мы все время генерируем какие-то интересные идеи, в том числе коммерческие. И вот те люди, которым не хватает каких-то идей, думают, куда инвестировать, вот вы слушаете. А я тебе расскажу, как наши идеи будут сконцентрированы. Знаешь? Да. То есть товарищ майор наверняка уже сидит, записывает, то есть оцифровывает наш с тобой разговор. Это все подшивается. Потом это станет предметом для принудительной психиатрической экспертизы. И потом в полном объеме наши с тобой наработки лядут в архив патологического творчества Красноярского психоневрологического диспансера. Знаешь, если бы так, то там знаешь, сколько бы уже лежал? Там уже лежит. Там нет такого системного бреда. То есть как бы и все. И мы... Таким образом, себя увековечим. Да, потом, по итогам этих материалов, допустим, будут преподавать там психиатрию, да? Там еще что-то. Вот сейчас как раз мания величия ярко проявляется. Настоящий дюндик. Так, я хотел спросить. Я сижу прямо вот сучу коленками, потому что мне очень важно у тебя спросить, Кирилл. Так у нас губернатор, он вообще будет петь или нет? Потому что я настроился. Было написано, что губернатор споет. Я настроился. Я поклонник его творчества. Потом вдруг написали люди, что не будет он петь. Кто врет, скажи мне. Ну, я тоже внимательно за этим слежу. Для меня это очень важно, потому что, видишь, мы с тобой поклонники его творчество по неволе, да, то есть, потому что если бы нам... Нет, я по-добрый. По-добрый? Да, я человек доброй воли. Я люблю музыку, люблю поющих людей. Ладно. Сам такой. Да. В общем, прошла информация, что турецкий предложил спеть губернаторам с хором турецкого, хором спеть в Кремле. Там, в смысле, губернаторы да, тоже собираются да, и поют хором? Да, с хором ой, турецкого. Какое шоу, слушай. Да, прекрасное да. затевалось шоу. Угу. В общем, прошла информация, это меня порадовало, потому что, в общем, это такой... новое на политической арене направление, это хоровое пение губернаторов с турецким, да. С турецким хором. Да. Вот, с хором турецком. Да. С турецким хором это так не говори. Это раз... привлекут. Нет, вот. Ну я... Ну, да. Ладно. Да. И я просто себе представил, но, похоже, не получается эта идея, потому что губернаторам в связи с ситуацией с экономической, видимо, хочется не петь, а выть. Значит, а мне кажется, что и губернатор раз... наш отказался, мне кажется, сказал, что не поедет. Вот, между прочим, здесь говорит как раз другое, мне кажется. Мне кажется, вот говорит вот это политическое чутье. Потому что петь с хором турецкого сейчас, вот это как-то не своевременно. Вот в чем дело. Это как плясать на похоронах. Да, это все равно, что петь там, не знаю, в хоре имени Обамы, понимаешь? Вот. Ну, как-то так, нехорошо это. Какой-то душок легкий. То есть, если бы турецкий поменял название на, там, допустим, на московский. Да, о, вот это другое дело. Вот это другое дело, да. Да. Кстати, надо им подсказать. Да. Какие, конечно, как, что тебе, к тебе друзья, пойдут губернаторы? Ну, поскольку, да, действительно. Если ты турецкий. Ну, поскольку, да, действительно, нам не удастся послушать нашего дорогого губернатора Виктора Александровича Толоконского с хором турецкого, то у нас есть на самом деле сольный номер в его исполнении. Да. А поскольку каждый вот теперь выпуск мы решили знакомить людей с шансоном. Творчеством шансона, то уж вот такой шансон, я уверен, многие не слышали. Итак, мы сейчас предоставляем сцену, слово, микрофон нашему дорогому губернатору. Качество записи не важно, я вас сразу предупреждаю, но вы слушайте сердцем, друзья мои. Сударочка, нежданно и не брошена, дарила мне подарочки, плохие, хорошие, далекие от невинности, не плакаться, не жалиться, но если по взаимности, как я всегда, пожалуйста, поцелуй меня, удача, а все хотят наоборот. Источник счастья став народ, поцелуй меня, удача, а забудь, что прими, но они так и заплачу, кого хочешь, выбери, поцелуй меня, удача, а забудь, что прими, но они так и заплачу, кого хочешь, выбери. Поцелуй меня, удача, а забудь, обними. Но поверь, как я заплачу, кого хочешь, выбери. Поцелуй меня, удача, а забудь, обними. Но поверь, как я заплачу, кого хочешь, выбери. Настоящий дюндик. Так, друзья мои, была концертная запись исполнения песни «Поцелуй меня, удача» исполнение. В исполнении нашего уважаемого губернатора Виктора Александровича Толоконского. Обрати внимание, как громко люди кричали «Браво!». Да. «Браво!». Браво! А я другим вопросом. Я тебе намекаю. Начинаем. Браво! Да. Не, я не могу. Я что это, случилось? Я не могу. Я плачу. Я думал, он у нас тенор, да? Да, тенор, да. Пожалуй, тенор все-таки, да. Очень, кстати, такая для губернатора самонадеянная и свободолюбивая песня. «Поцелуй меня, удача». Ну, мы знаем, кто должен поцеловать губернатора. Ну, в принципе, как бы. Ну, это как бы, да, это как бы посыл. Ну, а если типа не поцелуешь, то ну и не заплачу. Да, и не заплачу. Как-то слишком самонадеянно очень. Нам надо переслать для анализа эту запись в аналитический отдел Кремля. Ой, не сомневайся. Ой, или ты там ее и взял. Там все есть, поверь. Ты оттуда ее и получил. Все там, как говорится, творчество уже существует. Ну, если наша с тобой будет в этом. В аналах психиатрического диспансера, то творчество Толоконского аккумулируется в Кремле, да, ты считаешь? Ну, где-нибудь. Ну, ладно. Да. Вернемся к президенту. У нас очень серьезный президент, он сегодня провел прямую линию. Но это связано, немножко отклонимся от прямой линии. Владимир Путин поручил правительству законодательно... От прямой линии, друг мой, отклоняться нельзя, ты поосторожнее. Да. Вот она на то и прямая, чтобы не отклоняться. Это самонадеянно. Путин поручил правительству законодательно установить запрет на оставление детей в автомобилях без присмотра взрослых. Информация опубликована на сайте Кремля. Ну и чем это нам с тобой грозит? Ничем не грозит, потому что... Дети у нас выросли. Выросли, да. Совершеннолетние. Слава Богу. Вот. А думаю, что дальше нужно пойти дальше. Ну, потому что мне кажется, что для родителей, которые оставляют детей без присмотра малолетних в автомобилях, будет этого недостаточно. Ну, вот, что просто детей, да, им нужно еще, как минимум, допустим, попросить, может, Мизулину или Яровую там подготовить законопроект. Нужно вообще законодательно запретить родителям детей быть идиотами. Ой, как-то серьезно это все. Вот ты прямо, вот я сказал, что серьезная сегодня будет программа. Вот она такая есть. Ну, а что? Да. Потому что, как, идиоты... Вот почему я так считаю? Потому что идиотам запрещать без присмотра считаю, оставлять детей бессмысленно. Они, поскольку идиоты, все равно оставят. Вот если люди послушают президента и перестанут быть идиотами, понимаешь, то и не надо им запрещать детей. Они автоматически этого делать не будут. Дети-то, ради бога, тут трудно запретить детей. Они же, знаешь, сами рождаются, как это... Не детей запретить, а оставлять их в автомобиле без присмотра. Вот, я про что и хочу тебе сказать. Надо автомобили отбирать просто сразу. Вот, если поженилась пара, у них там намечается ребеночек, понимаешь, вот. Автомобиль отобрать. И тогда негде будет оставлять. И тогда все будет хорошо и понятно. И родители больше будут с детьми вместе. На 18 лет, конечно, отобрать. Потом ребеночек вырос, 18-летний. Автомобиль вернули, то, что там от него осталось. Ты пессимист. Я оптимист. Я думаю, что идиоты могут исправиться. А ты говоришь, что не надо уже ничего делать. Отобрать у них нахрен автомобиль. Я реалист, мой друг. Ну, так машинка постоит 18 лет где-нибудь. Но наш президент тоже реалист. Этот сложный вопрос. Он поручил правительству вот недавно. Вот. Срок рассмотрения и принятия соответствующих поправок до 15 декабря. А мы сейчас с тобой прервемся. До 15 декабря. И вернемся быстрее. Ты понял срок какой, да? Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик». по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Концерты для тех, кто ценит интеллект не меньше эмоций. Два дня швейцарского джаза. 16 апреля квартет Элины Дуни. Смесь балканского фольклора и современного джаза. Песни на албанском, греческом и румынском языках. 17 апреля постджазовое трио Playstow. Их сравнивают с Radiohead, хотя на сцене только рояль, барабаны и контрабас. Билеты в кассах филармонии и на сайте kassy.ru. Настоящий дюндик. Возвращаемся в студию. В студии я, Олег Тихомиров, и настоящий Кирилл Дюндик. Продолжаем рассматривать то, что беспорядочное уже... рассмотрение того, что привлекло наше внимание. На самом деле, вот складывается... Есть всегда текст, а есть подтекст. Вот прямая линия, от которой нельзя отклоняться, это такой прямой текст. А зачастую грядущие изменения... скрываются за очень незначительными событиями. И сейчас я приведу пример, как мне кажется, таких моментов. Объявлены торги на капитальный ремонт уличного фасада здания правительства Красноярского края на Мира 110. Это вот серый дом? Да, серого дома. Mm-hmm. Еще раз говорю. Ремонт уличного фасада. Вот. Здание является объектом культурного наследия. Под названием «Дом Советов, 50-й год», проект 36-го года. Это одна новость. И вторая новость. В Красноярске началась подготовка к реконструкции Дома Просвещения. То есть у нас в наше время был Дом Политпросвещения, а сейчас у нас Дом Просвещения. Расположенного на улице Кирова. Строители частично уже там отгородили тротуар, в общем. И там будут ремонтировать даже более его глубоко, чем если у серого дома только фасад, то там целиком будут все здания ремонтировать до конца 2017 года. Знаковые вещи. То есть, вот все говорят, власть не обновляется, власть заскорузла, там еще что-то, понимаешь? То есть, да, вот. То есть, изменится фасад. И очень важная составляющая – это просвещение. Вот. Ты помнишь, на закате Советского Союза построили Дом Политпросвещения? Большой, который сейчас Краевой суд, по-моему, переделали. Да, возле, конечно, гостиницы, конечно, Октябрьской. Да. Вот. Большой, современный по тем меркам Дом Политпросвещения. Но через некоторое время ситуация, ну и не, просто не стала Советского Союза. Вот. Поэтому вот эти две вещи, они связаны. То есть изменения начались потихоньку. То есть в сером доме с фасада, в просвещении более глубоко, там, до фундамента. Да? А следом, власть, да. Заголовочки такие. Власть прихорашивается. Посмертный макияж. Да, лицо человеческое, лицо власти, допустим. В сером доме делают посмертный макияж. Да, делают макияж. Почему посмертный сразу? Ну почему? Наоборот, делают макияж. А мне нравится посмертный макияж, потому что это надолго. Потому что ты доктор. Это такой обычный макияж пропадает быстро, а вот посмертный, он долго хранится. Насколько ты проверял? Владимир Ильич Ленин, понимаешь? Мы с тобой в прошлый раз обсуждали. Это да, согласен. Там еще что-то. Ну, ты уходишь и любуешься. Вот. А живой человек, он все время меняется. Можно и не узнать. Потом с годами. Идем дальше. С 16 по 22 апреля на территории Красноярского края будет совершаться добрые и бескорыстные поступки. Будьте готовы, граждане. Так, осторожнее. Что? Опять будут брызгать из баллончиков? Да, будьте внимательны, потому что многие сейчас люди не готовы к добрым поступкам и бескорыстным. В смысле, принимать их не готовы. Да, и могут дать сдачу. Совершать готовых, в принципе, мне кажется, достаточно. В рамках общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Что неделя, а? Мы с тобой понимаем. Весна, обострение неврозов, психических заболеваний, еще что-то. Энергию нужно куда-то направить. Тестостерон гуляет. Да, и у нас это добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Угу. Вот. Как говорил Бармалей в фильме «Добра у меня много». Поэтому будьте осторожны и воспринимайте все, что с вами произойдет с 16 по 22 апреля. По-доброму. Так. Да, по-доброму. То есть, как в рамках весенней недели добра. Да. То есть, вот приходите домой, например, вам зарплату дали вместо, там, не знаю, обещанных 30 тысяч рублей, 2 тысячи рублей. А вы приходите домой такой, знаете, счастливый, и говорите, знаете, со мной по-доброму обошлись, могли вообще не дать. Вот как? Вот это да. Позитивный взгляд на вещи. Настоящий дюндик. Вот, очень серьезная, хорошая новость. Красноярск, брендинг Красноярска продвигается во всем мире. Мы стали известны, и о нас писали зарубежные СМИ достаточно подробно. Популярные западные СМИ пишут про красноярское кафе, в зале которого висят портреты Владимира Путина, а в уборной лежит коврик в виде американского флага. Ну и туалетная бумага еще с Обамой, напечатанным на туалетной бумаге. Вот. И мы не говорили ни разу слово «жопа». Значит, в этом кафе вытирают жопу туалетной бумагой с изображением Обамы. Да. Ой, как это, да. Значит, как патриотично. Да, причем, не, это достаточно гуманно, причем, кстати. Очевидно... Сидя на унитазе, ноги стоят на американском флаге, а в заднице у тебя Обама. Ну нет, я что хочу сказать. Если воспринимать это как патриотический акт, то самое патриотическое место, получается, тех людей, которые это делают, это их жопа. Да. Потому что они, собственно, жопой же работают в этом случае. А учитывая, что у нас до сих пор больше половины населения не имеют унитазов, а гадят где попало, в этих в деревянных таких домиках, да, то есть еще что-то, да. Вот, и вообще как бы привычка. В общем, ну что, я думаю, что вот это вот анально-криминальный патриотизм, он шествует в целом, значит, не, он не анально-криминальный, он анально-фекальный. Ну, то есть такой патриотизм. Да, да, вот. Совершенно, значит, верно, друзья мои. Вот, кстати, да, прекрасное такое... только что придумал. Анальный патриотизм. Анально-фекальный. Нет, ну, фекальный отдельно, а анальный отдельно. Ты же понимаешь, ты думаешь, может быть по-разному, да. Нужно описать эти феномены. Это можно по-разному, да. Так что я предлагаю это ввести в общий такой политический обиход. Анальный патриотизм. У нас это речь шла о президенте кафе. О нем написала британская газета «Гардиан». Кафе и американский сайт, и еще там несколько этих иностранных информационных агентств опубликовали. Самое главное, что это кафе раньше называлось «Барсук». «Барсук». А вот. Теперь оно называется «Президентское». Вот понимаешь, какой рост. Был «Барсук», стал «Президентское». Помнишь, песня так была? «Яйца барсук повесил на сук, вот и не спит барсук». Ну вот, да. Там, допустим, какой-нибудь забегаловка под названием там «Пьяный скунс», понимаешь, чем дело. Потом раз и называют «Премьер-министр». Ну, естественно, по названию группы музыкальный «Премьер-министр», вы же понимаете, что ничего общего. Вот. Поэтому, на самом деле, да, все движется, все вперед. Ну, идет. И в целом, это на пользу имиджу города Красноярска, потому что мы... Основоположники анального патриотизма. Да, да, то есть, потому что утратив научный, промышленный потенциал, мы возрождаемся в виде вот этого анального патриотизма и можем стать, вообще у нас центр Сибири, можем стать вообще центром анального патриотизма, Красноярск объявить, кстати. Вот, и сделать соответствующие символы города. Я сейчас города. Читаю как раз вот эту новость, тут так написано. Также владельцы кафе повесили в уборной постеры с изображением политиков, поддержавших санкции против России. Ну, там, очевидно, Меркель. А, и посетители, соответственно, могут выразить свое мнение о западных странах на плакатах с помощью маркеров. Это они так деликатно, в смысле, когда люди... пальцем говно по стене размазывают. Вот это за маркеры у нас. Маркеры, да. В бывшем кафе. Фекальные маркеры висят. Специальные фекальные маркеры. То есть подцепил, значит, размазал говно по стенке и выразил свое мнение по отношению к санкциям. Я вспомнил, знаешь, самое страшное нематерное ругательство. Вообще. Какое это? В принципе. Только осторожно. Мы матерных... Не-не-не-не. Оно звучит, чтоб тебе не высраться. Это древнерусское ругательство. Оно, на самом деле, страшное. Знаешь, что такое дело? Запор, да? То есть вот... Усугубленный геморроем. Поэтому я прошу патриотов быть осторожными вот с посещением подобных мест, потому что если у вас висят портреты, а эти люди, которые присоединились к санкциям, наверняка думают про нас, чтобы нам не было не высраться. Я другое скажу тебе. Представь себе, человек в патриотическом угаре, мазал стенки говном, все руки испачкал, выходит руки помыть, а там мыла нет, представляешь? А если воду отключили, дело-то к лету, между прочим. Друзья мои, поэтому вы, да, конечно, выражаете, да, свою патриотическую позицию. Ну, это в перчатках. Ну, да, как-нибудь... Соблюдайте правила гигиены. Ну, как-нибудь, да, все-таки вот. Осторожно. Настоящий дюндик. Криминальные новости. Мы редко вообще обращаемся к криминальным новостям, только тогда, когда они... на грани иронии. Можно я тебе еще дополню? Я не могу забыть предыдущую тему. Мне только сейчас пришло в голову. Обрати внимание, мы говорим о заведении общественного питания прежде всего, да? Но основной интерес в этом заведении, он сконцентрирован на сортире. Тебе не кажется это символичным? Это символично, да. Ты кушаешь и сразу бежишь в сортир выражать свою патриотическую позицию. А я хотел еще сказать, что в этом кафе должны кормить бесплатно. Ну, это же президентское, президент у нас меценат. И сразу бежишь в сортир. Сразу в сортир. Да, причем должны кормить так, чтобы у тебя фонтаном там. А, уже там, видимо, так оно и все уже продумано, друг мой. Потому что иначе как ты выразишь свою патриотическую позицию? Понимаешь? А так ты сразу съел и туда, и выражаешь. Очень хорошо. Ну, давай дальше. Криминальным новостям. На уровне иронии, значит, жительница Игарки заказала убийство мужа, который мешал встречам с любовником. Я выражаю глубокое соболезнование погибшему. А там погиб человек? Да, не поддерживаю. Не поддерживаю такой способ решения, но здесь есть такой момент, да, что супруг узнал об ее изменах с любовником. Организацию убийства взял любовник на себя. В качестве исполнителя преступления выбрал своего двоюродного брата. Последний злоупотреблял спиртным и согласился совершить убийство за 50 тысяч рублей. Да, то есть это все... Я почему говорю, что наши события, они рождают вот отличные такие сценарии для сериалов, для фильмов, да, ну, для триллеров. Обвиняемый вечером, вот отсюда начинается, пришли на работу к мужчине, который занимался изготовлением гробов. То есть они пришли к мужчине, который занимался изготовлением гробов под предлогом сдачи металлолома. Пойми логику, да? Здесь прийти. Да, дальше начинается. Он после того, как он занимался изготовлением гробов, и к нему пришли сдавать металлолом, сразу должен был понять и бежать. Но он оказался недалекий, видимо, человек. Заманив жертву в подсобное помещение, его несколько раз ударили ножом. В общем, тем дело кончилось. Их убийство раскрыли. И как бы трактовали как организованное убийство, ну, с заказом. Ходили, да, там конечно. Все такое. Но вот этот вот момент, что... Я просто представил весь всю драму, да, и это Хопкинсу можно продать или кому-то этот сценарий там, да, то есть пришли на работу к мужчине, который занимался изготовлением гробов под предлогом сдачи металлолома. Нет, ну это жесть, конечно, это, да. Жесть, это да. Такое молчание, вот, гнет, да, отдыхает, да, действительно. И там еще такое продолжение, что заказчик решил не... расплачиваться с исполнителем, потому что такое количество денег его выдаст. Ну, поскольку он злоупотребляет спиртным. 50 тысяч рублей, ты знаете, да, вот. Шура, это серьезно. Да, поэтому, в общем, ну и, конечно, дорогие слушатели, пытайтесь решить как-то мирным путем проблемы, когда возникают у вас с близкими. С прекрасным полом. Да, с близкими, полом, да. Да. Так. Ну, что вы нам еще вернемся расскажете? Вернемся мы... А, ну, и традиционно то, что мы обсуждали с тобой на неделе, что продолжается, к сожалению, отравление алкогольным суррогатом. Еще несколько человек пострадали. По-моему, один скончался. Сколько-то лежит в больнице. Тот же самый виски с метанолом. В общем, теперь ситуация такая, что красноярцы угощают друг друга. То есть, и вместе отправляются в больницу. Мне кажется, это какая-то провокация. Потому что я помню зимой, когда произошел вот этот трагический случай... Губернатор наш любимый вышел там и достаточно официально выступил. Это, в общем, везде перепечатались по всем средствам массовой информации, что он обещал их найти, наказать, порвать и так далее. Они просто проигнорировали. Я считаю, это вызов. Это был вызов. Это вызов, и тогда еще я помню, что изъяли не все, партия была больше, но не нашли бутылок 140, может быть, эти вот как раз догнали эти бутылки. Ну, будьте осторожны, пейте лучше, в крайнем случае, самогонку собственного изготовления и не покупайтесь на дешевые подделки. Берегите себя, иначе не сможете послушать следующие наши передачи. Это будет грустно. Да, да, это будет очень грустно. Настоящий дюндик. Ну что, нужно вернуться на прямую линию. Значит, куда-то сворачиваешь. Мы сворачиваем. Беспорядочно. То у нас фекальный этот анально-финальный патриотизм. Да, потому что беспорядочно. Беспорядочно, да. Вот, но нас, я думаю, приведут в порядок, когда наконец начнут слушать нашу передачу определенные люди, нас быстро приведут к линии. Они уснут. Они уснут. До того момента, как ты начнешь говорить крамольные вещи, все уже спать будут, да. Путин придаст ускорение созданию Красноярской аэропортовой компании. Малопонятная новость, но в 2010 году Путин, будучи премьер-министром, утвердил постановление по созданию аэропортового предприятия. Речь идет о том, чтобы объединить там северные аэропорты в единое предприятие, потому что они разваливаются и все такое. Сегодня на прямой линии соответствующий вопрос задала президенту депутат Госдумы Раиса Карамазина. Наша Карамазина. Момент в чем? Что в 2010 году Путин утвердил постановление по созданию. Да? Угу. На дворе 16-й. Угу. Ну, это комментарий к тому, какими гигантскими шагами мы идем к патриотическому вознесению. Угу. Что указ Путина не исполнялся 5 лет. Карамазина ему напомнила, извиняюсь, об этом. Он отреагировал и придаст ускорение. Вот, и мне интересно, каким жестом он придаст ускорение. То есть это будет щелчок или это будет взмах ногой? Я как раз хотел сказать, что это как раз не в адрес президента, конечно. Это здорово, что он как-то, может быть, действительно придаст ускорение. А как раз в адрес авторов этого заголовка, потому что, вот не знаю, на нашей улице слово «придать ускорение» имело только одно значение – навесить пенделя. Вот другого я не знал. Вот теперь буду знать. Российская экономика вступила в серую полосу, заявил президент в ходе прямой линии. Ситуация еще не исправилась. Все задумались сразу. Да. Вот, кстати, серая. Как метафорично человек говорит. Да, понимаешь, но это утешительно, потому что серая, мы с тобой, серая — это не коричневая полоса. Кафе там коричневая будет. А серая — это более такое все-таки. Ну там, понимаешь, ты же знаешь, что серая — такое дело, там есть 50 оттенков. Вот в чем дело-то. Ну. Вот. И в какой оттенок серого мы вступили? Вот дальше он добавил. О чем подумать? Ситуация еще не исправилась, но тренд положительный. Дно нащупать трудно, но возможно. Но оно там есть. Мы его, это дно, блин, щупаем, а его все нет, понимаешь? И мне кажется, что уже в правительстве просто интересно, а где же дно? Оно там есть вообще, да? Они смотрят вниз в бинокль. Или это космос? Где там дно? Да, у нас день космоса же. Не день космоса, а год. Год космоса. Да. Прекрасно. Да, поэтому космоса видели. Поэтому нащупать дно трудно, но возможно. Ну, очень оптимистическое такое. Вообще, ты знаешь, мне кажется, пора ввести в обиход такое выражение замечательное. Бездонная экономика. Бездонная. А, да, американцы, кстати, нас, знаешь, как пытаясь унизить, говорят... Тараканья экономика. Имея в виду, что сколько ни трави, все никак не загнется. Ну, это они прямо нам льстят. Да, льстят, значит. Что еще, сказал президент. Если у нас резерв вернулся к уровню начала 2014 года и составил 387 миллиардов долларов. Если тратить их в том же режиме, как в прошлом году, и даже ничего не делать, то всех резервных фондов хватит на 4 года. Страна может замереть. Гуляй, рванина. Страна может замереть и будет существовать. Вот, замри. Ну, в принципе, тоже возможная стратегия. Только весь вопрос в том, что если мы замрем, то я боюсь, что эти же 387 миллиардов до нас-то с тобой не дойдут. То есть он предлагает нам замереть просто так, потому что это же там у них там есть кому раздать. Ну все. Вот и замри. Вот это игра такая. Замри. Игра в замри. А вось дотянешь. Вот. Так, дорогой мой, знаешь что? Дело в том, что осталось 5 минут до конца нашей программы, и мне тоже несколько заголовочков хочется поддержать. Тогда нет, я О, нет, два. Только коротко, да, пожалуйста. Одним из самых неотъемлемых моментов на прямой линии с президентом стал вопрос, ругается ли он матом. Ответ положительный. Один уже предварил, да. Ответ положительный, но только на себя. Вот. А я хочу сказать, Владимир Владимирович, берегите себя, лучше на них. Лучше на них. Может, они не будут по 5 лет там это тянуть. Да. Вот. И он говорит, есть такой грех, отмолим. Вот это все. Там еще есть, конечно, много сегодня интересного. Привет всем, это Джефф Монсон. Я хочу выразить искреннюю благодарность Геннадию Андреевичу Зюганову, главе Коммунистической партии Российской Федерации, за приглашение познакомиться с ним и другими членами правления партии. Как ярый приверженец коммунистической мысли, я уверен, что социализм – это единственный путь к мирному существованию человечества. Это Джефф Монсон, это известный боец, боксер, по-моему, и отчасти рукопашник, который принял российское гражданство. Я не знаю... И стоит... он коммунист. Да, да. И он, оказывается, коммунист. И вот. А там же, видишь... Потому что добро должно быть с кулаками. Но он что-то... Кстати, о неделе добра. С кулаками. Должно быть с кулаками. Так, понимаешь? Ну и он же к пенсии к нам-то приполз с этим, с коммунизмом. Да? То есть при каждом ударе по голове примерно 50 тысяч нейронов умирает. Понимаешь? То есть и человек, который, в принципе, занимается рукопашным боем или боксом, может вполне себе к пенсии стать коммунистом. Настоящий дюндик. Меня просто взывают несколько хороших заголовков классных. Давай. Я вот смотри. Ученые заявили, что бензин может расти на деревьях. Друзья мои, нормальная научная статья. Вот, а мы знаем, на деревьях и булки растут у нас. Булки. Да, пирожные там всякие и все остальное. Роспотребнадзор, друзья мои, обратите внимание, подготовил памятку по профилактике укусов клещей. То есть Роспотребнадзор всем своим массивным аппаратом... Берешь теперь памятку, да, идешь на столбы и показываешь клещу. Да, ищу памятку, показываешь, он тебя не кусает. В памятке написаны мудрые вещи, как то, например, что нужно одеваться в лес, голым в лес не ходить. Ну и вообще все в таком же духе. Я надеюсь, скоро это будет настольная книжечка у каждого уважающего себя россиянина. Вот замечательный заголовок. Почему доллар и евро становятся все менее доступными для россиян? Удивительно. Это же потрясающе. Почему же вдруг? И здесь там большой текст, ну не очень. Ну, в общем, объясняется, найдете, сами прочитайте. Вот мне понравился замечательный заголовок. Императорское православное общество поможет восстановить памятники в Сирии. Я так понимаю, что это общество императора Константина, который в Византии правил. Потому что у нас, друзья мои, православных памятников, которые следует восстановить, их полным-полно. Если что, я вам могу даже сейчас прямо подсказать. Он Сухобузима. В общем, стоит поработать. Там древняя церковь 18 века постройки. Но Сирия, да, видимо, это другое императорское общество. Не то, про которое мы думаем, да. Императорское общество. Или не то православие. Императора Комнина, там, палеологов и так далее. Вот, друзья мои, специалисты по отношениям рассказали, сколько секса нужно для счастья. Ну и тут... Как ни странно, в общем, разные, как обычно, приводятся цифры. Кому-то для секса нужно там 2 раза в неделю. Для счастья секса. Для счастья, да. Кому-то 5 раз в неделю. Но я вам хочу сказать, что сколько секса нужно для счастья? Для счастья нужно как минимум просто секс. Вот, это я вам скажу точно. А его в СССР не было. А его не бывает. Все были несчастны. Вот, ну и, пожалуй, да, то, что ты мне уже рассказал про эту газетку, последняя. Она, на самом деле, новость, конечно, какая-то... Не очень, наверное, смешно, но здесь есть один нюанс, вы меня поймете. В Красноярске на остановке «Космос» из автобуса выпала пенсионерка. Это плохо, конечно, когда... И там не только, там еще мужчина выпал на прошлой неделе. Здесь вопрос не в том, что выпала пенсионерка, а дело в том, что она выпала на остановке «Космос», друзья мои. Вот это очень четко. Она пыталась взлететь. Бог знает, что у нее было на уме. «Космос» ее не принял. День космонавтики, год космонавтики. Плохо, с старушками здоровье пусть поправляется. Я не на старушками ни в коем случае, понимаешь? Если вы собрались в космос, не выпадайте из автобуса. Не дискредитируйте общественный транспорт. паспорт. Отметьте как-нибудь по-другому полет. В президентском кафе лучше, коричневой полосой. Полет Гагарина. Не надо отмечать выпадание из автобуса. Да, друзья мои, это была программа «Настоящий Дюндик», которую вели мы, то есть я, Олег Тихомиров, и Кирилл Дюндик. До следующих встреч. Я надеюсь. «Настоящий Дюндик».